И не сразу понял Маркин, что мелочей в тундровом быту нет. Вот приколоти к нарте деревянной стойки гвоздями на скорую руку. Один маршрут они выдержат, а в следующем нарта развалится в пути, и будет беда. Вот почему в нарте ни единого гвоздочка. Все стянуто ремнями, каждая деталь в пазу пригнана плотно, но настолько, чтобы с помощью ремней амортизировать, а не ломаться. Поначалу Маркин задумал диссертацию сугубо охотоведческую, но с каждым годом, все глубже изучая материал, он понял, что нужно другое. Книга об опыте жизни человека в суровых условиях Севера. В прошлом году он был свидетелем, как из тундры вертолет вывез двух совершенно отощавших геологов. Они не могли передвигаться, были на пределе. Ни рыбы в реке, ни ягод в тундре, ни дичи, ни своих консервов. И все-таки Вири показал Маркину съедобную траву, откопал съедобный корень, нашел еще один. Много было вокруг такого, что поддержало бы силы парней. Конечно, это не ресторанное меню, но выжить можно. Тогда Маркин все старательно записал. Оказалось, геологи даже чай могли бы себе сделать. «Вот, смотри», — говорил Вири. В руках у него были длинные стебельки. «Это нута-чай». «Спирея стевина», — определил Маркин. «Ся, нута-чай. Так наши зовут. Хороший чай. Землей и травой пахнет. Надо листья брать, заваривать. Попробуй». Маркин взял несколько листочков в рот, разжевал. «Нет», — сказал старик, — «надо в горячую воду». Вот когда война была, чай на паёк давали. Мало чая было. Жена делала чай из нута-чая и анукак. Сейчас как раз время, листья сухие. «Где анукак?» — спросил Маркин. «А вот! Так это же Иван-чай!» — рассмеялся Маркин. «Да-да, Иван, так его у вас зовут. Надо мешать оба. Жена мешала, и в Яранге у нас всегда пахло чаем, настоящим чаем. Соседи даже обижались, кто не знал, откуда у нас есть, а нигде нет». Однажды и чукча из тундры пришел, мяса много принес и шкур. Говорит, где вы чай берете? Жена посадила его, напоила чаем. Он так и не догадался. Тогда вытряхнула она из чайника траву. Удивился он. Научила она его, как готовить. Наши женщины умеют. Когда они в сопки за корешками идут, мы смеемся. Вот, говорим, женщины на охоту пошли, хорошие охотницы. А сейчас пьют? — спросил Маркин. Некоторые женщины добавляют к заварке, чтобы чай тундрой пах. Хорошо зимой запах тундры услышать, а... «Пожалуй, действительно хорошо зимой чуть-чуть услышать лето», — подумал Маркин. «Идем туда», — показал Вере в сторону маленького ручья. Берега ручья были влажными, поросли травой, хотя дно его каменисто. «Вот куновак, гляди, листья толстые, можно сразу есть. Ешь, не бойся». Вири нарвал горсть листьев, отправил в рот. Маркин тоже попробовал, потом еще нарвал. Вкус был непривычным, но не вяжущим,